сносило ветром в сторону, но даже того, что достигало наших ушей, нам было вполне достаточно, даже больше, чем хотелось бы услышать. По словам мальчика, первопричиной всего, что случилось, было пиво. Знаете, иногда попадаются банки с испортившимся, несмотря на недавнюю дату изготовления, пивом. Такое пиво обычно бывает выдохшимся и имеет резкий зловонный запах, напоминающий вонь от заношенного и залежавшегося грязного нижнего белья. Происходит это обычно из-за того, что иногда в банках появляются крошечные, просто микроскопические отверстия, через которые внутрь них проникают какие-то особые бактерии. Размеры этих дырочек недостаточно велики для того, чтобы пиво вытекло наружу, но, однако, вполне достаточны для того, чтобы эти бактерии, проникнув внутрь, стали причиной недоброкачественного брожения, скисания и разложения пива. Так вот, однажды Тимми принес своему папаше целый ящик пива Golden Light, не зная о том, что практически все, по-видимому, банки в этом ящике были подвержены действию именно таких злокачественных бактерий. Мальчик уселся за уроки, а Ричи размеренно банку за банкой поглощал принесенное пиво, вливая его в себя, как в бездонную бочку. Через некоторое время парнишка, закончив приготовление уроков на следующий школьный день, уже собирался идти спать, как вдруг услышал рассерженный голос отца. «Черт побери, не может быть!» «Что случилось, папа?» — испуганно спросил Тимми, чувствуя неладное. «Да это пиво, что ты принес!» — рыкнул Ричи. «Ни разу в жизни не пил ничего более мерзкого!» Любой здравомыслящий человек сразу же задаст удивленный вопрос. «Зачем же он пил это пиво, если оно было таким отвратительным на вкус?» Но удивительно это только для тех, кто не знает, как Ричи Гринедейн пьет пиво. Однажды я был свидетелем того, как один такой же вот несведущий матрос из Монпельера поспорил с ним на $20, наивно утверждая, что Ричи не сможет выпить залпом 20 пол-литровых бутылок пива, делая между каждой паузу не более чем в 7 секунд. Своих денег он, конечно, лишился, да еще за пиво пришлось платить. Так что я думаю, что Ричи влил в себя не одну и не две, а гораздо больше банок того отвратительного пива, прежде чем до него дошло, в чем дело. «Меня сейчас вырвет», — простонал Ричи, и его вывернуло прямо на пол, после чего он схватился за голову и шатающейся походкой скрылся за дверью своей комнаты. В этот день на этом все закончилось. Тимми подошел к валявшимся на полу пустым банкам из-под пива и осторожно понюхал их. Запах, по его словам, был просто жутким. Это был настоящий трупный запах, а на внутренних стенках банок он увидел отвратительный и довольно толстый налет какой-то непонятной слизи серого цвета. Перепугу или нет, но Тимми показалось, что этот налет едва заметно шевелился. Пару дней спустя Тимми, вернувшись из школы, застал отца неподвижно сидящим перед телевизором и угрюмо смотрящим какую-то послеполуденную мыльную оперу. Тимми показалось подозрительным то, что отец даже не повернул голову, услышав, как он хлопнул дверью. «Что-нибудь случилось, папа?» «Нет», — мрачно ответил Ричи каким-то не своим голосом. «Просто сижу и смотрю телевизор. Похоже, я уже никуда не пойду сегодня».